Глава 21. Улыбка. С неба спустилось само отчаяние. Заметил ли дракон внизу Килкира и остальных, неизвестно. Но при таком зрелище было ясно, что делать. Надо бежать. Надо было спешить, что есть сил. «Тиана, Лизат, живо в лес!» Прокричав это, Килкир сжал их руки. Они рванули в лес по прямой. Девочки тоже посмотрели вверх, желая узнать, чего же так перепугало Килкира. Мало кому доводилось вот так сталкиваться с драконом. До этого про драконов они лишь слышали истории. Переварить факт появления настоящего было не так просто. В отличие от взволнованного Килкира, ими овладел страх. При обычных обстоятельствах Килкир был неуловим. Даже когда его преследовали, он мог что-то придумать. Каким бы ни был противник, он расчетливо продумывал свои действия. Но не сейчас. Лицо покрылось холодной испариной, в глазах поселились страхи беспокойства. Голова кружилась от множества разных мыслей. Такое состояние вело лишь к большей опасности. Сейчас же надо быстрее бежать. Так думали девочки, видя лицо Килкира. Они не страшились возможности смерти. Не потому, что их сердца были сильны, они просто не могли позволить себе думать об этом. Все, что они могли, это повиноваться словам Килкира и бежать. К добру или ходу Килкир почти дотащил их до демонического леса. И, похоже, заметив их, дракон уставился на троицу, размахивая крыльями. В рогах его засияли молнии, когда дети были уже у самого леса. Дорогу им преградил удар молнии. «Госпожа Тиана!» Находясь на корточках, Лиза тянулась к перепуганной Тиане. Видя это, Килкир понял. Сбежать не получилось. Остается лишь сражаться. Над этим можно посмеяться. Нет, даже только и остается, что смеяться. Даже Элис бы его не одолела. Настолько могущественное создание. На тренировке она говорила, что для сражения позовет группу сильных людей для поддержки. Только так можно было реально добиться победы с превосходящей силой. Сколько бы он ни тренировался, сколько бы маны у него не было, простому ребенку вроде Килкира даже думать о победе было глупо. И все же он вытащил меч, направил на дракона и просто улыбался, будто больше ничего не оставалось. Однако же дракон на них не нападал. Килкир даже представить не мог, что тот замыслил. Просто наблюдают или наслаждаются их страхом? Бездействие оказалось еще более жутким. В мече Килкира отражался свет луны. Таинственное сияние. Килкир взглянул вверх. Он и сам не понял, зачем это сделал. Возможно, просто хотел немного успокоиться в такой ситуации. В небе сиял золотой диск луны. Вот каким видом он насладится напоследок. Глядя на луну, Килкир вспомнил. Возможно, это было чудо из желания спасти хотя бы близких. Килкир прокричал Тиане и Лизат. «Девочки, у вас ведь есть шар невидимости? Используйте его!» Вот так. Только так они могли тайком выбраться из крепости и несколько часов блуждать, незамеченные монстрами. Одно из сокровищ рода Феникс – шар невидимости. Невероятное устройство, эффект которого сравним с магией сокрытия сильнейших из магов. Если они используют его, то смогут скрыться от дракона. Его сила не действовала, когда дракон увидел Килкира. Но если сейчас ее использовать, то сбежать получится. Вот почему он это сказал. Тиана и Лизат кивнули и начали вливать ману в устройство. Их присутствие становилось все более туманным, пока они полностью не исчезли. Тиана и Килкира хотела укрыть под незримым занавесом, но парень стряхнул ее руку. «Почему?» Направив меч на дракона, Килкир покачал головой и ответил. «Устройство может скрыть лишь двоих. Если спрячете и меня, дракон увидит кого-то другого. Мне не доводилось слышать о таком. Я им часто пользовался. Брал, когда хотел попасть в отцовский кабинет. Проверял, скольких шар может спрятать. Оказалось, что двоих. Сколько ни проверяй, этот эффект...» «Как же так? Брат мой, тогда я останусь. А ты прячься. Думаешь, я так поступлю?» «Нет, вам ни к чему так поступать. Выйду я. Я ведь ваша служанка». Но ей в ответ Килкир покачал головой. «Лиза, ты должна присматривать за Тианой. Будет плохо, если ты умрешь. А я... Я ладно. Не страшно, если умрет один бестолковый мальчишка». Килкир прокричал Тиане и Лизат, собиравшимся спорить с ним. «Ну же, уходите. Не дайте моей жизни пропасть зря. Полагаюсь на тебя, Лизат». Похоже, Лизат поняла суть его последних слов. «Прошу простить меня, господин Килкиер». Голос полный слез и вины. «Брат!» Заплаканный голос Тиана отдалялся. Лизет утаскивала прочь сопротивлявшуюся Тиану. Шелест травы растворился в звуках демонического леса. Похоже, дракон не мог увидеть людей, скрытых магическим устройством. Осмотревшись и не найдя цели, он ничего не мог сделать. Дракон уставился на Килкиера так, будто не желал упускать последнего оставшегося человека. Килкиер же смотрел на него, улыбаясь. «Вот ведь, все твердил, что хочу одолеть. А стоило лично увидеть, испугался. Эй, дракон, можно спросить?» Понимал ли его дракон? Монстр прорычал, глядя на Килкиера. «Может, пощадишь меня?» «Ага, будто я попрошу о таком. Не надейся, что я сдамся. Готовься!» Сказав это, Килкиер взмахнул мечом. Бой, исход которого был очевиден, начался. Юста остановилась и принюхалась. «Что такое?» Спросил я, а Юста ответила. «Запах близко. Человеческий». Сказав это, волчица побежала быстрее, чем раньше. До этого она постоянно принюхивалась, так что и разогнаться не могла. Но когда она неслась во всю прыть, никто не мог угнаться за ней. Через несколько минут мы увидели двух девушек, сидевших перед деревьями на окраине леса. Почему-то их фигуры были нечеткими, но стоило мне разглядеть их лица и подать голос, как одна из них закричала. «Джон, брат!» Там были Тиана и Лизет. Тиана все никак не могла унять слезы. Находившаяся рядом Лизет тоже была вся в слезах. А еще, похоже, она совсем обессилела. Вероятнее всего, это был результат использования маны. Не знаю, чем они воспользовались, но благодаря мане остались живы. Однако сейчас не время думать об этом. Тиана все повторяла: «Брат, брат». Так что же случилось с Килкиером? Я успокоил ее, чтобы узнать хоть что-то, когда она выдавила из себя ответ. «Чтобы спасти нас, он пожертвовал собой». Похоже, они повстречали дракона. Они встретились с Килкиером в лесу, но появился дракон, и им пришлось спрятаться, используя особое магическое устройство. Но у него есть ограничения на количество людей, которых можно скрыть. Так что Килкиер остался, а они сбежали. Благодаря Килкиеру девочки смогли оторваться, он старался выиграть для них время. Такой он человек, я прекрасно это знал. Расстаться они успели какое-то время назад. Если так, я даже представлять не хотел, что с ним могло случиться. Хотя догадывался. Но пусть даже так, я должен был идти. Может, ему удалось сбежать, и он остался жив. Вероятность этого не равна нулю. «Возвращайтесь в форт. Я пойду спасать Килкиера. Когда вернетесь, расскажите обо всем Элис и бригадному генералу Лоренцо». «Нет, Джон, там дракон. Если пойдешь один...» Тиана остановилась, так и не закончив, но я ее не слушал. Я уже решил, что отправлюсь на помощь Килкиеру. «Юста, позаботься о них. С тобой все будет в порядке», — спросила Юста, глядя мне в лицо. «Если не уверена, доставь их поскорее в форт и возвращайся». Сказав это, я побежал. Лизет рассказала, где они оставили Килкиера. Теперь скрывать свою силу было ни к чему. Я использовал магию Наклор для ускорения и молил о том, чтобы успеть вовремя. Тяжелое дыхание. Изо рта текла кровь. Руки отказывались подниматься. Перед глазами все расплывалось, но он все еще был жив. Сражаясь против дракона, Килкиер сам удивился, что все еще оставался жив. Конечно, дело было не в невероятной силе парня, а в том, что монстр просто с ним играл. Было ли дело в том, что этот дракон был злой? Или у всех этих существ такая натура? Он не собирался убивать Килкиера. Скорее играл, как кот с мышью. Беспечно маша хвостом, дракон развлекался, нанося новые раны. Но пусть даже так, для маленького и слабого человека это были невероятно мощные удары. Каждый новый удар походил на обрушающийся на парня молот. Каждый порез когтя был сравним с резанным ударом меча. Разум затухал. Скорее всего, скоро он умрет. Словно зная, о чем парень думает, дракон занес лапу, глядя на него. Видя это, Килкиер сказал: «Что, уже все?» Напоследок хотелось сказать что-то более крутое, но вышло лишь это. С его лица сошла улыбка. Здесь и закончится жизнь Килкиера. Так должно было быть. Он закрыл глаза и ждал, но почему-то удара не последовало. Нет, строго говоря, он почувствовал, будто его что-то подхватило. Килкейр не знал, что это было, но он чувствовал биение сердца, и оно принадлежало не ему. Непонимающе парень открыл глаза и увидел знакомое лицо. «Не смей сдаваться, Килкейр!» Бесстрашно улыбаясь, перед ним был его друг-простолюдин. Странный парень, который разговаривал с ним на равных.